Глава 12. Марк Красовский. «Мама работает в этом торговом центре», — отмечает Коля. «Я киваю, знаю об этом и очень рассчитываю встретить его мать. Но для начала привожу сына в тот магазин, в котором одеваюсь я. Видел, что там есть одежда и для подростков». Коля с интересом разглядывает джинсы и худи. Я киваю консультантке, и она подбирает сыну нужные размеры понравившейся ему одежды. Коля выбирает только спортивный костюм, но консультантка приносит ему в примерочную и остальные вещи. «Вот только этот костюм!» — выходит Коля. «Может, что-то еще подошло?» — интересуюсь я. «Ну, кое-что подошло», — задумывается Коля. «Вот и прекрасно, покупаем». Я вижу, что Коля доволен, хоть и не показывает свою радость. Мы идем по торговому центру мимо картинга. «Пошли на картинг», — предлагаю я. «И ты тоже пойдешь?» — удивляется Коля. «Конечно. Давай на перегонки». «Давай». Я оставляю бумажные пакеты, и мы с Колей идем выбирать себе машинки. Я еле-еле со своим ростом помещаюсь в кабинку, и мы начинаем гоняться друг за другом. 5 минут нам мало, и я арендую весь карт на час. Мы с сыном веселимся от души, хохочем, гоняемся. Я просто окунаюсь в свое детство. Но потом нам это надоедает, и мы вылезаем из машинок. «Идем обедать?» — предлагаю я. В этом торговом центре есть приличный ресторан. «Я хочу бургер», — не хочет идти туда Коля. «Хорошо, бургер, так бургер». Не буду читать сыну лекцию о вреде фастфуда. Вряд ли Коля часто тут обедает, а поэтому иногда можно. «Ну, а теперь идем к твоей маме?» — предлагаю я после обеда. «Идем». Я подхватываю пакеты с Колиными обновками, и мы идем в магазин, где работает Лера. «Вы?» — кажется, Лера глазам своим не верит. «Но...» «Коля, что тут происходит?» Она бросается к сыну. Она такая милая, в облегающих синих джинсах и форменной футболке с логотипом магазина. На груди болтается бейджик. Фигурка стройная и на лице минимум косметики. В свои 30 с небольшим Лера выглядит как девочка. «Коля, что с твоим носом?» Тут же замечает Лера ободренный опухший нос сына. Его одноклассник Логинов руки распускает, поясняю я. «Боже, Коля!» Лера снова прижимает сына к себе, как маленького. «Тебе больно, сынок? Он ему нос не сломал? Коля, давай в больницу съездим, я сейчас отпрошусь». «Мам, стой, не надо в больницу!» — останавливает ее Коля. «Все хорошо со мной?» «Я запишу его на карате», — поясняю я старательно игнорирующей меня Лере. «А водить кто его будет на это карате?» — сердито спрашивает Лера. «У меня график, 6-1. Я по 12 часов в этом магазине торчу». «Какой ужас!» — искренне возмущаюсь я. «Зачем ты так работаешь, Лера?» У Леры такой взгляд, будто она меня убить хочет. «Потому что я работаю в 2 смены!» «Ладно, Лер, это мы потом с тобой обсудим. На карате Колю возить буду я». «Что?» — удивляется Лера так, будто я чудо какое-то совершил. «Я буду возить сына на карате». «Ты?» «Ну да, я же его отец и хочу принять участие в его воспитании». «Хорошо». Как-то без особого энтузиазма соглашается Лера. «Ну и отлично. Тебе еще долго работать?» «До 9», — вздыхает Лера. «Смотрю на часы. До 9 еще далеко. Может, сможешь сейчас уйти? Я бы тебя и Колю домой отвез», — предлагаю я. «Я бы с радостью», — вздыхает Лера, оглядывая гору пакетов в моих руках. «Но меня не отпустят». «Тогда я отвезу Колю домой». Смотрим друг на друга. Какая она все-таки милая, красивая. Сейчас бы сгреб ее в охапку, но... «Нельзя». «Спасибо, Марк», — вдруг произносит Лера. «Мне не трудно. Это и мой сын тоже». Марк Красовский отвез Колю подстричься в барбершоп. Там ему сделали классную стрижку. Коля даже приосанился и расправил плечи. Оставил его дома, уехал в офис. Работал до 9, а потом вернулся в торговый центр. Стою около магазина Леры. На вход наполовину опущен ролет. Но Лера не спешит выходить. Гляжу на часы, 9:30 вечера. Как поздно, а? «Марк?» — наконец-то выходит Лера. Ее напарница закрывает ролет до конца, прощается. «Марк, что ты здесь делаешь?» Лера очень удивлена моим появлением. «Тебя жду». «Меня? Зачем?» «Так поздно, Лер. Перевожу я тему. Ты же говорил, что работаешь до 9, а уже 9:30. «Так это мы еще рано закончили», — усмехается Лера. «Обычно на час задерживаемся». «Зачем?» —